перекур. Отряд попадал на траву. Прохаживаться, успокаивая сердце, сил не осталось. Отдых необходим перед последним рывком, если, конечно, скаты клюнут на сварогову удочку. Сварог не стал никого предупреждать. Сами поймут, что к чему. Он отдышался, собрался и проговорил скороговоркой. «Клок тумана, глаз дракона и узор хамелеона, я сплетаю, я свиваю, путаю и отражаю. Где сейчас прольется свет, там меня в помине нет». И вместо пяти человек и волка появилось 10 людей и 2 волка. Второй отряд от первого не отличался ничем. На удивление достало селенок разве что у Олиса и Каны. А теперь на ноги и ходу! Второй иллюзорный отряд тоже поднялся и потрусил тем курсом, который предназначался настоящим сварогу сотоварищем. Второй и только второй отряд должны видеть пилоты скатов. Но видят ли? Задача проста, как чугунный утюг — вырваться за границы клина. Они бежали, забирая вправо от озера, приближаясь к фиолетовой границе. Предел возможностей уставшего организма был достигнут и преодолен. Они неслись вперед на автомате, уже за пределом сил и возможностей. Сварог до хруста сжимал зубы и заставлял себя пока не оглядываться. Увериться, что план сработал, можно будет только тогда, когда они окажутся вне полосы оледенения, а скаты уйдут за липовым отрядом. Так, теперь потише, теперь нужно медленно-медленно, шажочками, крадучись. Колонна мороза прозрачно-фиолетовая, с клубками белого дыма внутри, и с точки зрения эстета, наверное, жутко красивая, совсем рядом, в каких-то паршивых 3 каймах от обжигающего тумана, струящегося вокруг нее, режет в глазах, немеют щеки, скаты почти над самой головой. Наверное, костюм от домургов старался как мог, нагревая тело, но его кроили без расчета навстречу с таким запредельным минусом. До зуда в онемевших пальцах тянуло испробовать шаур на поражение воздушных мишеней. Маяком, путеводной звездой им служил крайний, последний в этом крыле клина скат. Вроде и близкого. Вот, казалось бы, поднажми чуток. Но нельзя, надо осторожно, пока неизвестно, подействовала ли талорская магия на загонщиков. Удалось ли отвести им глаза? Давай, мастер-охранитель, давай, дорогой, тяни последние каймы на «не могу». Сварог, были б силы, усмехнулся, сравнил бы себя с тренером, бегущим вдоль олимпийской лыжни, подгоняющим лыжников своей сборной. «Давай, давай, хоп, хоп!» Заплетались ноги не только у Рошаля, но и у Певер. «А здесь падать нельзя. Конец. Не успеешь 2 раза вдохнуть-выдохнуть. Как раз для того, чтобы воочию видели этот конец и кожей чувствовали его вползающий в тело мороз». Сварог и подвел отряд вплотную. Когда видишь смерть перед носом, то врубаются последние резервы, о которых ты не подозревал. Ну, вот он, край. Теперь, как говорят мастера-спортсмены, финишный рывок. Вот она, оконечность клина. Забежать чуть вперед, взять вправо, еще отбежать. Понимаю, нет сил, но на пределе. Ребята, на морально-волевых еще чуток, последние метры. Они же каймы будь они неладны. Все. Клин остался позади. Прошел мимо. Теперь можно валиться подкошенным стеблем на траву. Хотя нет. Под ними это Сварог почувствовал, пережив сотню-другую сумасшедших ударов пульса, была вовсе не трава, а мелкая галька, которую лишь кое-где разбавляли травинки. А скаты-то, скаты! Пролетели мимо. Ведь попались, дурачье, на магический фокус! «Ушли!» — завопил первым отдышавшийся Олис и замолотил кулаками по земле. «Не ори!» — Кана попросила так, что князь тут же замолчал, как заткнули пробкой. Сварог почувствовал в себе силы сесть, потрепал чубу по взмыленной холке, оглядел воинство. «Вроде оживают». Вроде можно и речи начинать вести, поговорить есть о чем. Ни хрена мы не ушли, вот что я вам скажу для начала. Командир извлек из кармана карту, прикурил сигаретку дрожащими пальцами. Просто отсрочили расправу. Но скоро, скоро или очень скоро мой обман стрелки раскусят, когда... пальнут по пустоте, и тогда все пойдет по новой. С одной лишь разницей — играть с нами в кошки-мышки они передумают. Будет все очень просто — увидел, заморозил. — Во что играть? — хрипло спросила Кана. Сварог пропустил ее слова мимо ушей. Они будут прочесывать местность, не жалея глаз и топлива, а то и просто начнут вымораживать все подряд. Пещеры! — с трудом выдавил из себя Рошаль, перевернувшись с живота на спину. — Он прав, — подхватила Кана, садясь на корточки. — Спасение под землей. Не насквозь же пробивает землю холод. — Это точно, — сказал Сварог. Зря я, что ли, тогда ползал вокруг лося. Подковырял краешек, поглядел, где кончается ледяной пласт. Глубина в кайм, не больше. Вот что я сейчас и высматриваю по карте. Подходящее укрытие поблизости. Эх, черт, до вчерашних скал не успеем добежать. Олис в сердцах стукнул себя по колену. «А если они включат свои пукалки на полную мощность?» — спросил Рошаль. «Ведь никакой камень не спасет». «Могут, конечно», — согласился Сварог. «Однако мне почему-то не верится, что на легких машинах могут стоять холодильные установки такой мощности».